Единство. После второй кружки Кис стал задумчиво поглядывать на изображение трех граций на обшарпанной стенке пивного бара. «Ничего, ничего, бабы», — сказал сотрудник, уловив взгляды Киса. «Есть за что подержаться». После третьей кружки Кис глубокомысленно изрек, что у жабы фигура лучшая. «Немного старовато», — сказал учитель. «Ну, теперь, кажется, старые бабы входят в моду. Ну, а если ей вставить зубы, то она даже примиленькая будет». «По моим наблюдениям», — сказал сотрудник, — «она к Кису неравнодушна». «Да, точно, точно», — сказал сослуживец. «Ах, везет же некоторым». Кис отнесся к словам собутыльников с полной серьезностью. И когда жаба принесла им по четвертой кружке, он похлопал ее по тощему заду. Не встретив отпора, он осмелел и сунул руку под юбку. Жаба, собирая пустые кружки, хихикала от удовольствия. Но дальше фиолетовых трико, затянутых сверху и снизу пеньковым канатом с палец толщиной, Кисину блудливую лапу не пускала. И все было бы хорошо, если бы не сидевшая за соседним столом группа полковников из генерального штаба, среди которых был новый любовник жабы. Он долго терпел грязные поползновения Киса. Сказывалась фронтовая выдержка. Полковник, разрабатывавший во время войны проект приказа о вторичной выворке обглоданных костей, дважды выезжал в прифронтовые районы, за что был награжден 5 орденами, еще до 30 лет стал полковником. Эта-то блестящая карьера и сразила жабу, когда она решилась поделить свою любовь между кладовщиком винного склада и полковником. Но всему есть предел. «Эй, ты сопляк!» — рявкнул полковник, когда Кис поплелся было за жабой в посудомойку. «Не трожь девушку!» И залепил Кису в глаз коркой черного хлеба. Обалдевший от разбавленного водой пива, Кис наделал штаны и попросил извинения. Но учитель иначе оценил обстановку. Он вылил недопитое пиво за шиворот ближайшему к нему полковнику. Тот в ответ залепил по морде сотруднику. И началась заварушка. Подоспевшие милиционеры не смогли разобрать, кто виноват, и встали на сторону полковников. Вызвали подкрепление. В суматохе уклонившийся от драки сослуживец спер полковничью папаху и сунул в мусорную урну. Кис с полными штанами тоже смылся на улицу. Осмелев, он пару раз плюнул в папаху и обозвал ее символом этой самодержавной власти. Бой вели учитель, сотрудник, крикун, болтун и добровольцы из посторонних. Когда полковник обнаружил пропажу папахи, наступила мертвая тишина. «Под трибунал!» — заорал полковник. «Всех в штрафной! Разжаловать!» Побелевший от ужаса Кис, числившийся по военной линии необученным рядовым, молча направился к урне и двумя пальцами брезгливо извлек оплеванную папаху. «Возьмите вашу паршивую шепченку», — процедил он сквозь зубы. полковник растерялся от такого неожиданного поворота дела и сам не заметил, как ахнул киса пивной кружкой по голове. Это была первая человеческая жертва в его блистательной военной карьере. Кис свалился замертво. Перепугавшийся полковник упал в обморок. Именно в этот момент подоспело подкрепление милиции. Поскольку было очевидно, что во всем виноваты полковники, их отпустили с миром, а студентов на всякий случай переписали. Киса отвезли в больницу с проломленным черепом. Сотрудник, придерживая заплывший глаз, пригласил учителя, крикуна и болтуна к себе домой. Сослуживец увязался за ними без приглашения. Это было первое и последнее сражение в его жизни, в котором он почти не участвовал. Пока бойцы залечивали раны, сослуживец сочинил стих. «Угроз мы на ветер зазря не кидали, они нас задели, мы сдачи им дали, они нас по морде, мы двинули в рыло, они на нас с фланга, а мы на них с тыла, они нас по шее, а мы их по уху, за высшие принципы, за потаскуху». «Блестяще! Блестяще!» — сказал учитель. «Теперь мне ясно, почему ты такой трусливый. Ты, оказывается, поэт».